Я читал молитвы, хотел нормальной жизни. Я читал не для себя, я читал и для отчизны. Я молился за родных, чтобы им было хорошо, чтобы на пути у них было солнце и тепло. Я надеюсь, что когда-то я вернусь домой и почувствую себя уютно телом и душой. Для моего счастья мне не надо денег. Для меня важней, чтобы я добрался на мой берег. Долго здесь живем, но чувствую, что не мое. Дождик моросит, и я смотрю в мое окно. Тогда ты понимаешь, не вернешься никогда. И в отражении замечаешь на щеке слеза. Судьба распорядилась, мы не виноваты. И она решает, кто бедный, кто богатый. Знаю лишь одно, родина у нас в сердцах. Каждый из нас ответит за грехи на небесах. Это все, все не мое, я хочу улететь назад. Я не знаю, что мне делать здесь. Я хочу назад, так хочу назад. Это все, все не мое, я хочу улететь назад. Я не знаю, что мне делать здесь. Я хочу назад, так хочу назад. Мне тяжело писать об этом, я не знаю, что делать. Это у каждого в душе будто по черному мелу. Мы здесь не дома, мы гости, это не родина. Вовсе мы хотим пошевелиться, но как забитые гвозди. У нас ни родины, ни флага нет. Ты знакомый, но не Кент. Люди холодны, как камни, в будущем не вижу свет. Не то, чтоб у нас не было работы, денег или хавки. Просто мы закованы в цепях в сыром холодном замке. Думаю, ты понимаешь, о чем говорит душа. Надоело видеть злые и холодные сердца. Надоело выражаться не на нашем языке. Надоело через тучи видеть солнце вдалеке. Где же наша родина, а там, куда душа зовет? Я хочу вернуться, но и там меня никто не ждет. Я запутался, не знаю, помоги мне, Боже. Эти думки в голове, все мое сердце гложет. Это все, все не мое, я хочу улететь назад. Я не знаю, что мне делать здесь. Я хочу назад, так хочу назад. Это все, все не мое, я хочу улететь назад. Я не знаю, что мне делать здесь. Я хочу назад, так хочу назад. Скажи, пожалуйста, кто я и откуда? Кто я и откуда? Биты за космея бруда. Meine Gedanken machen mich krank. Und manchmal denke ich, bald bin ich dran. Иногда мне охота попасть просто в рай. Dann ist meine Seele frei und auch Gott dabei. Стоп, давай, не будем об этом. И моя музыка всегда останется рэпом. Мне еще не время, нет, я еще молод. И где-то рядом есть тепло, если ты чувствуешь холод. А я тут гость, чую местную злость. И очень часто капает на душе мерзкий дождь. Мы же все одинаковые. У тебя есть мама, папа, у них есть ты. Какая разница, первые или вторые? Но все равно мы тут останемся чужие. Это все, все не мое, я хочу улететь назад. Я не знаю, что мне делать здесь. Я хочу назад, так хочу назад. Это все, все не мое, я хочу улететь назад. Я не знаю,